Книга четвертая. Четвертую книгу эпопеи Тихий Дон Шолохов писал с 1931 по 1940 год. Первоначально писатель предполагал завершить роман значительно раньше. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» летом 1934 года он говорил: «Последнее время я почти одновременно работал над четвертой книгой Тихого Дона и второй книгой Поднятой Целины. Работа над ними уже почти закончена. Это, естественно, не означает, что я могу сейчас же сдать оба романа в печать. Отнюдь нет. Отложив на время Поднятую Целину, в настоящее время я засел за окончательную отшлифовку Тихого Дона». «Комсомольская правда», 29 июня 1934 года, номер 150. В начале 1935 года на вопрос корреспондента газеты «Известия», над чем работает писатель, Шолохов отвечал: «Да, я пишу четвертую книгу Тихого Дона. Вместить такое обилие материала в одной книге, как вы сами понимаете, трудно. Этим объясняются и тугие темпы, при которых книга пишется. Давно я сижу над ней. Были мысли увеличить роман еще на одну книгу, но я их оставил. Нужно окончать роман, который пишется 8 лет. «Известия», 10 марта 1935 года, номер 60. В письмах Костровскому от 14 августа и 2 октября 1936 года Шолохов сообщал о своем намерении закончить роман в том же году. Об этом он говорил и корреспонденту «Известий» в октябре 1936 года. «Вы спрашиваете меня о четвертой книге Тихого Дона. Я сегодня получил письмо из Лондона. Меня спрашивает об этом мой английский переводчик. Могу сообщить вам, что четвертая книга Тихого Дона наконец-то закончена. Через 1,5-2 месяца я надеюсь сдать ее в печать. Четвертая книга сейчас меня целиком поглощает. Снова и снова отделываю ее. Много езжу по станицам, и все исключительно с одной целью. Переправляю уже написанное, собираю дополнительные данные, относящиеся к концу романа». «Известия», 20 октября 1936 года. Однако завершить роман в 1936 году не удалось писателю, хотя отдельные главы четвертой книги время от времени появлялись на страницах газет «Известия» от 22 и 24 октября 1936 года. И только в ноябре 1937 года журнал «Новый мир» начал публикацию четвертой книги, седьмой части «Тихого Дона», номера 11-12 за 1937 год и номера 1-3 за 1938 год. Работа же над последней, восьмой частью романа продолжалась еще в течение 2 лет. Восьмая, заключительная часть романа была опубликована в номерах 2-3 журнала «Новый мир» за 1940 год. Четвертая книга Тихого Дона была перепечатана роман-газетой, седьмая часть в номерах 5 и 6 за 1938 год и восьмая в номерах 4-5 за 1940. В том же 1940 году она вышла отдельным изданием в Государственном издательстве художественной литературы. Первое издание всех четырех книг в одном томе было осуществлено Гослитиздатом в 1941 году. Четвертая книга Тихого Дона хронологически охватывает события, происходившие на Дону с 1919 по 1922 год. Повествуя о событиях завершающей фазы гражданской войны 1919-20 годы и борьбе с контрреволюционными кулацкими бандами на Дону в 1920-22 годах, Шолохов опирался главным образом на свидетельства непосредственных участников и очевидцев этих событий. Так, например, один из них, Лобченков, казак с хутора Колундаевского, говорил: «Мы, местные жители-казаки, знаем нравы и обычаи казачьи, знаем, что и как происходило на Дону.